Глава 10. Напропалую. Часть 1. Как правило, жизнь предлагает ничтожный повод для того, чтобы человек решился переломить устойчивый ход своих дней. Так одному, прежде чем стать Буддой, потребовалось в 29 лет увидеть дряхлого, жалкого, беззубого старика. Другому, чтобы он стал Фемистоклом, жребий напротив подсунул красавчика Стесилая, которого уже облюбовал и облюбил беспутный Аристид. А Саванарола за много лет до того, как объявил себя пророком и с обугленными пятками повис в намыленной петле, непременно должен был получить отказ от спесивого флорентийца Строцци, не пожелавшего отдать за него свою незаконно рожденную дочь. Такова обыденная практика судьбы. Другое дело, что далеко не всегда в череде будничных явлений и малозначащих событий можно безошибочно опознать предзнаменование. В случае с Ильей Нарушкиным, имевшим свойство подчас становиться маленьким, рыхлым и невзрачным, а подчас высоким, стройным и обворожительным, поводом к злому течения его довольно заурядной жизни послужил мопс, бросившийся под колеса велосипеда, на котором Илья совершал спортивный променад по дорожкам Гатчинского парка. Нарушкин соскочил с седла, велосипед рухнул и отдавил мопсу заднюю лапу. Однако вернемся в предысторию. Часть 2. Окончив гимназию, Илья поступил в Петербургский университет, где, вопреки чаяниям отца, доктора права, занимавшего приличную должность в Министерстве государственных имуществ, принялся изучать не юриспруденцию, а черти какие историко-филологические пустяки. Отец, впрочем, сперва побудировав для порядка, вскоре смирился. В семье довольно было и одного непутевого сына Николая, считавшего, что отвага — это умение скрежетать зубами и мечтавшего завоевывать страны, ставить в пустынях кордоны и разрушать города. Желание для военного человека вполне естественное, но при этом Николай вел себя так, что не оставалось ни малейшего сомнения. Он не дослужится и до полковника. Родня, особенно в своем женском звене, мать и две тетушки, вообще негласно считала, будто Николай уродился не в отца, тоже Николая, а в бездетного дядю Георгия, прокуковавшего свой век как распоследний фигляр и отчудившего напоследок в недоброй памяти 904 году совсем уж непристойное лицедейство. Так, ввиду чрезмерного разгула, вынужденный уйти в отставку из лейб-гвардии Семеновского полка без мундира и пенсии, Георгий Нарушкин поселился в Побудкине, где внезапно, здесь именно тот случай, когда распознать предзнаменование не удалось, сделался столь ярым ревнителем христианской веры, что всем чужакам, изловленным старожихинскими мужиками в окрестностях усадьбы, будь то заплутавший грибник, направленный земским начальством по межевым делам землемер, или непутевый охотник, устраивал обязательную самосбродную проверку на Божью благодать. Самозваный Торквемада силой препровождал перепуганного сердягу в Ступино, где в церкви Вознесения, поставленной в давние времена архиепископом Елосонским Арсением, принуждал во весь голос петь «Отче наш», а сам тем временем чутко прислушивался к эху. По мнению князя Георгия, сила честного креста, божественная благодать Христова, пребывала с человеком только до тех пор, пока он имел лишь одну печать святого крещения, во время которого отрекался от сатаны и соединялся со Христом. Если же впоследствии человек принимал на себя еще и печать дьявола, то благодать Спасителя оставляла его, а богоотступничество, как учит Фома Аквинский, грех более тяжкий, чем подделка монеты. Ко всему Георгий полагал, что освящается только то, что принимает освящение, а все прочее — нет. Так принимает освящение вода и становится агиасмой. Но моча не обретает святости. Камень способен чудом обратиться в хлеб, но нечистота не может стать святыней. Волей боговдохновенного строительного дара Арсения Елосонского на голос человека, лишенного благодати в силу явного или тайного отречения от Христа, либо изначальной оскверненности, при избытке в нем нечистот, по мнению Георгия, такое возможно, в Ступинском храме эхо не откликалось. Пленников, прошедших испытания, Георгий с миром отпускал. Об иных свидетельств не сохранилось. А если бы таковые свидетельства невзначай нашлись, вполне вероятно, они поведали бы не только о разыскании еретической порчи, но и о чадном смраде аутодафе. Так или иначе, за самоуправство никто с него не взыскивал. Ни власть светская, ни духовная, несмотря на то, что обиженные принуждением, тот же землемер, жаловались на самодура в управу. В чем было дело? В уважении или к старинному роду, в корпоративной или дворянской солидарности уездного и губернского начальства, или в хрестоматийной провинциальной скуке, которую Георгий своими выходками отчасти скрашивал? Неизвестно. Принимая во внимание суровую прихотливость побудкинского барина, неудивительно, что у него не задалась семейная жизнь. На женский голос эхо в храме не отзывалось вовсе. Разве мог бдительный Георгий Нарушкин встать с кем-то под венец, предварительно не испытав избранницу? Но если постник способен подчинить аскезе тела и подавить желание плоти, то душа человеческая, чтобы разум ей не предписывал, не любить не может, поскольку без любви жизнь портится, уподобляясь негодной сеговой икре, которая уже не лопается во рту волшебным пузырьком услады. Кому нужна такая? Душа князя Георгия со всей своей внешней строгостью и неизбывной сокровенной нежностью привязалась не к женщине, не к чаду, но к другу, симпатичному полуторамесячному кабанчику черной миргородской породы. Кабанчика звали Гектором. У него был славный непоседливый пятачок, мягкие, как замша, уши и завитой в колечко хвост. По распоряжению князя кормили Гектора из серебряного корыца сладкой свеклой, лесными орехами, отборным зерном и вареными раками, которых тот рубал вместе с хрустким панцирем, отчего сам покрылся такой твердой щетиной, что служившие при усадьбе бабы, поскребя Гектора железным гребнем, использовали добычу вместо булавок. Гулять кабанчику разрешалось, где вздумается, вплоть до господских покоев. А на случай ненастья барин заказал любимцу у старожихинского швеца ватную душегрею с беличьей оторочкой. Чего здесь больше? Блажного своевольства или помрачения ума? Характерно также заблаговременно составленная князем духовная, где он изъявлял волю быть похороненным вместо гроба в бочке с медом, чтобы на страшный суд явиться нетронутым тленом, так что в жизни вечной ему осталось бы только помыться. Слава Богу, исполнять этот нелепый пункт завещания родне не пришлось. В декабре 1904 года, когда Гектор был уже матерым хряком 14,5 пудов весом, Георгий Нарушкин решил подвергнуть испытанию на Божью благодать и своего баловня. В церковь, правда, он свинью не потащил, но в день памяти отроков Анании, Азария и Мисаила велел, подобно Навуходоносору, растопить стоящую на заднем дворе печь и бросить одетого по погоде в душегрею, новую подогнанную по стати, Гектора в пылающий очаг. По затуманенной мысли малохольного барина выходило, что если хряк пребывает под крылом ангела, то огонь не должен коснуться его, и он выйдет из печи невредимым, подобно трем чтимым в означенный день отроком. Гектор, конечно, не ожидал от князя такого свинства. ошеломленный предательством друга до последних глубин своего скотьего сердца, а кроме того, вовсе не чувствуя уверенности в ангельской защите, отъевшийся на орехах и раках кабан в последний миг вырвался из огнища и, рассыпая вокруг себя искры, с диким визгом сиганул со двора. Георгий Нарушкин кинулся следом, однако настиг Гектора лишь в склепе Александра и Елизаветы. Обезумевший хряк, в дымящейся ватной душегреи, с разгона налетев всей тушей на плиту карарского мрамора, ненароком сдвинул ее с места и уже протискивался в открывшуюся щель, чая найти в холодной могиле спасения. Князь ухватил Гектора за голяшку, но объятый ужасом кабан, прибольно брыкнувшись, проскочил в лаз. Георгий Нарушкин без раздумий последовал за ним. Само собой, больше их никто не видел. Через три дня Стессель сдал японцам Порт-Артур. А вскоре и всю Россию затрясло на ухабах народного гнева, как тарантас на бездорожье. Часть третья. Но речь об Илье. В пору студенчества он повязывал на шею белый и длинный, как зима, шарф, сочинял велеречивые стихи, от названия до даты набитые нелепыми и совершенно не поддающимися дешифровке символами, пил зеленый абсент, время от времени ходил к уличным проституткам и не расставался с тростью из голенастого бамбука, под чьим костяным набалдашником помещалась небольшая фляжка все с той же полынной настойкой. Кроме того, Илья носил круглые очки, которые не снимал даже в постели, потому что боялся не увидеть снов. Знал, что Господь отделяет лето от осени, вбивая между ними журавлиный клин, и лучшим своим другом считал еврея Леню Циприса, хотя в душе, признаться, евреев не любил. Впрочем, это была одна из тех его маленьких слабостей, одно из тех невинных предубеждений, которые присущи как раз натурам простодушным, прямым, искренне переверженным справедливости и добру. Так часто истые дворяне недолюбливают газетчиков, а староверы-комедиантов, подозревая в них больше скверны, чем те способны вместить. Леонид Циприс тоже учился в университете, слушал курс естественных наук и тоже сочинял стихи, чем не на шутку пугал своего отца, гатчинского аптекаря, всерьез считавшего, что человек со здоровым желудком и отлаженным кишечником никогда не станет заниматься подобной ерундой, не сулящей ни должности, ни денег. Именно Леня ввел Илью в кружок гатчинских символистов как человека не столько известного своими виршами, сколько прославившегося в среде товарищей идеи приблизительно такого содержания. После смерти всякий художник, хочет он того или нет, оказывается в том мире, который создал при жизни. Так Чайковский пребывает ныне в «Спящей красавице», разгуливая по вальсам и адажио и отдыхая в щелках между нотами. Достоевский, перемазанный сажей, обследует баню с пауками. Сологубу уготовано место под обоями рядом с серой недотыкомкой. А Врубеля угораздило еще на этом свете очутиться в компании собственных демонов. Столь необычная доктрина инобытия многим в гатчинском кружке пришлась по душе. Ведь и вправду трудно утверждать, будто подобное положение вещей не соответствует высокому понятию воздаяния. Словом, идея оказалась вполне в духе времени с его романтическим мифом о гнете избранничества и самопровозглашенным демиургизмом. Сумрачному и одинокому гению дано несравненное право самому выбирать свою смерть. И уж если дерзить дальше, после смерти. Ну а всем прочим Господь пусть уготовит плату по милости своей. Благодаря Лене Ципресу Илья открыл для себя гатчину и задушевно полюбил ее известняки и дворцовые парки. Что же касается здешних символистов, то их, на славу поэксплуатировавших идею Нарушкина о создании индивидуальных миров для грядущего упокоения, вплоть до того, что она составила стержень их литературного манифеста, который был опубликован в первом номере журнала «Пчела Пиндера», со временем стал все реже и реже требовать к священной жертве Аполлон, покуда совсем не оставил в покое, так что еще до убийства эрцгерцога Фердинанда в большинстве своем они окончательно погрузились в заботы суетного света сообразно званию, профессии и капиталу. Это, однако, не помешало Илье сохранить привязанность к Гатчине, куда он по-прежнему время от времени приезжал на прогулки и куда переправил однажды два дивных американских велосипеда с деревянными ободами, обтянутыми снаружи алюминиевыми кольцами. Велосипеды хранились в аптеке Циприса-старшего, откуда их иной раз выводили за рога Нарушкин с Циприсом-младшим, после чего, оседлав машины и заключив в спицы, как в клетку, искристое сияние, выписывали с легким шорохом петли на дорожках дворцовых парков, пугая гувернанток с детьми и на лету заигрывая с молоденькими барышнями. Часть четвертая. В тот день, а это был рыжий июльский день, укрытый зноем, как лисьей шубой, приятели колесили в тени густых крон недалеко от Приората. Илья беспечно крутил педали и легко, без сожаления, думал о том, что в нем, как и в его гатчинских собратьях, с годами росла требовательность к себе и, наконец, выросла до такого размера, что его, как и их, литературное дарование, каково бы оно ни было, просто перестало этой требовательности соответствовать. Поэтому и наступило молчание. И хорошо, и слава Богу. Куда разумнее смириться с собственной несостоятельностью на поприще искусств и оставить потуги творчества, чем повседневно испытывать тяжкую муку невозможности преодолеть положенный тебе предел. Ведь каждый человек, пожалуй, подспудно хотел бы организовать жизнь так, чтобы получать от своих занятий предельное удовольствие при минимальном страдании, что бы ни подразумевалось под этими последними. А уж если не выходит, с другой стороны, чтобы чего-то добиться и стать кем-то, кто больше тебя сегодняшнего, надо безоговорочно вообразить себя этим кем-то и быть настойчивым в своем заблуждении, иначе ничего не выйдет. И это, судя по всему, тоже правда. Потом, без всякой видимой связи с предыдущей мыслью, Илья подумал, что византийцам не хватило сил побить крестоносцев и турок, а китайцам не хватает сил одолеть японцев, гораздо более малочисленных, потому что ими руководили и руководят ученые. А ученый, как правило, в большей степени философ, чем солдат. Народ же всегда исподволь обретает характер своего правителя. Тут из-под куста со стервенелым лаем к Илье бросился брыластый палевый мопс, определенно нацеливший зуб на его беззащитную щиколотку. От неожиданности Илья вздрогнул, дернул руль, потерял равновесие и едва не покатился кубарем, чудом успев соскочить с вошедшего в безнадежный крен велосипеда. Сверкающая алюминием и никелем американская машина рухнула на взвизгнувшего мопса. И, кажется, тому досталось, так как от его взбалмошной воинственности не осталось и следа. Униженно поджав куцый хвостик и заметно припадая на заднюю лапу, моська устремилась к двум молоденьким девицам в одинаковых широкополых шляпках, которые уже и сами спешили ей навстречу. Леня Циприс поравнялся с Ильей и, лихо, с заносом притормозив, слез с седла. — Что же вы, барышни, борзыми волкодавами людей травите? — строго крикнул он девицам. Барышни тем временем склонились над мопсом, оказавшимся на поверку изрядным кляузником. Уж больно театрально, со скулежом и привизгом, подавал он на обидчика жалобу. Не желая упустить дарованный случаем повод к знакомству, Илья поднял велосипед и вместе с балагурящим приятелем Эки Артемиды, да знаете ли вы, что охота дворцовым ведомством здесь воспрещена, подошел к девицам. Те одновременно подняли головы, поля шляпок качнулись, открывая то, что было ими скрыто, и Нарушкин увидел два славных, трогательно огорченных, удивительно пригожих и совершенно одинаковых лица. Из-под шляпок выбивались и, как закрученная флейтой тремоло, велись вдоль висков светло-русые локоны. Близнецы взглянули на Илью ореховыми с глянцем глазами, дружно махнули ресницами, и у Нарушкина тут же беспричинно защемило сердце. Он понял все. Край. Дальше по-прежнему жить он не сможет, и ему захотелось немедленно поцеловать их туфельки. Кажется, что-то похожее почувствовал и Ципрес. Часть пятая. Вокруг стоял жаркий день, но Илью трясло в холодной горсти озноба, ко всему в ушах его трепетал серебристый звон, и что-то стало со зрением. Стоило ему отвести от сестер взгляд, как вокруг, подобно черной шерсти, развертывалась тьма. Двойняшек звали Даша и Маша. Им было 19 лет, и здесь, в Гатчине, они жили как бы на даче. Папеньки их ежегодно на лето предоставляли по соседству с парком зверинец казенный дом, чтобы в любой миг его можно было без хлопот вызвать в Петербург. «Родитель-то, видать, в больших чинах», — шепнул Илье на ухо Ципрес. Вчетвером, плюс ковыляющий мопс и два велосипеда в поводу, они прогулялись вокруг пруда, где в тени над сырым берегом висели на тонких нитях писка комары и где спокойная вода сверкала солнечными бликами, как мягкое зеркало. Ципрес безумолку сыпал шутками, а когда девушки требовательно посмотрели на Нарушкина, Илья не нашел, чтобы отпустить смешного, и безыскусно рассказал про речку-красавку в Побудкино, где в омутах, на песчаном дне, с яркими пунцовыми губами и косами до пят, покоятся возле открытых сундуков, полных несметных сокровищ, прелестницы с щучьими хвостами. Течение сносит их набухшие тоской груди, раки щекочут нежные пальцы, а в небе над рекой сидит на остром месяце ведьма в пестром сарафане. В воздухе витал влажный запах свежескошенной травы. Даша с Машей слушали зачарованные, и это, должно быть, уязвило Ципреса, поскольку он с усмешкой заявил. «Я думал, ты давно покончил с Беллетра, а ты, гляжу, по-прежнему грешишь». И дальше, обратившись к барышням, добавил. «Вы знаете, Илья прекрасно владеет русским языком. Однако беда в том, что сказать на этом языке ему нам абсолютно нечего». Нарушкин не ответил. Он не слышал, заглушив серебристый звон сквозь уши его, гремя огрубевшим пространством, шел ветер, которому не было конца. Потом, условившись на завтра новой встречи, они с двойняшками расстались. Счастливый нарушкинский велосипед, как и второй, ничем не отличавшийся, был водворен в аптеку, после чего приятели отправились в кофейню, где подавали абсент, которого они, обсуждая приключения, само собой, выпили не в пример больше кофе. Впрочем, говорил в основном Ципрес, а Нарушкин главным образом молчал, глядя в окно, за которым было душно, но где через поблекшее небо уже ползла туча, неся в рыхлом чреве дождь. Наблюдательный Леня отметил, что на близнецах, помимо одинаковых шляпок, туфелек и платьев, были также одинаковые чулки модного бледно-лилового с добавкой лимонной желтизны цвета. Здесь, в оценке цвета, ему вполне можно было доверять, так как Леня вообще любил все модное. Вчера опиум декадентов Ницше, изысканный разврат. Сегодня кокаин футуристов Кропоткина и, разумеется, изысканный разврат, который всегда оставался в моде. Видя, однако, что разговор не клеится, Ципрес в конце концов отправился домой, к отцу, где жил летом, когда прерывались университетские занятия, и не было никакого резона снимать жилье в Петербурге, и где имел в любовницах матушкину горничную, бесцветную, невыразительную девицу, обладавшую, правда, одним удивительным свойством. Слегка подвыпив, она становилась неотразимой. Леня регулярно, но осмотрительно это ее свойство употреблял в дело, по-аптекарски строго отмеряя ночью камеристке Мадеру, поскольку знал, перебор обратит ее в чудовище. Благодаря встрече с соблазнительными двойняшками, нечуждой фантазии Ципрес предполагал, что сегодняшней ночью будет особенно неистов. Кроме того, он только что придумал пикантную фразу в каменном спартанском стиле, который намеревался угостить камеристку в миг предутреннего прощания. «Пошла вон, любимая». Нарушкин, в свою очередь, отправился в столицу, где прямо на вокзале его настиг ливень, какого не бывало во все лето. Люди копошились в мокром коробе земного бытия, вода, как горлом кровь, хлестала из жестяных водосточных глоток, и утомленный зноем город пил дождь, как пьяница, как голубь. Внутри Ильи по-прежнему ходил тяжелый ветер, который пенил его душу, словно озеро, и метал над бездной золотые пески. Нарушкин, кажется, влюбился. Но так впервые. Чтобы вмиг без памяти присохнуть и самому не знать, кому. Двойняшки в его воображении выглядели единым существом, диковинным и прекрасным, как райская бабочка с небывалым зеркальным узором на крыльях, как дивная химера, двуликий ангел. Положительно, он не мог отдать предпочтение одной половине и в то же время остаться равнодушным к другой, но эта невозможность выбора отнюдь Нарушкина не забавляла. Не то чтобы он был ханжой и строго заботился о декоруме, нет. Однако его свободонравие пока вполне умещалось в границах моногинии и совсем не искала щербетовой и пряной экзотики Сираля. Странно, что в свои 24 года он воспринял этот случай так серьезно, куда естественнее для молодого шалопая лето, каникулы, было бы найти здесь хвостик увлекательной интрижки, за который, право, стоит потянуть, чтобы испытать резервы сердца и разогнать праздную кровь. Промаявшись, подобно Буриданову осляти, без сна до глубокой ночи, Илья в конце концов решил, что предоставит право выбора двойняшкам. Та из них, кто первый проявит к нему сугубый интерес, и станет его дульцинеей. Часть шестая. На следующий день Нарушкин с бамбуковой тростью в руке и томиком «Poesis Completus» в кармане пиджака за полчаса до условленного времени подошел к павильону Венеры. Место встречи не без лукавства предложил двойняшкам Ципрес, где и просидел на скамейке с книгой, ни разу не удосужившись перевернуть страницу, пока за 3 минуты до назначенного часа у павильона под дырявой тенью огромного дуба не появился бодрый приятель. Вчера еще Илья был мешковатым и невидным, сегодня статным и обаятельным. С Ципресом никакой наружной метаморфозы не произошло. «Давай самочек делить», — сразу приступил к делу Леня. «Я давеча подумал и решил, что согласен на любую». «Я, в общем, тоже. Так что пускай они сначала сами нас поделят. В нас разницы больше. Я, например, в очках». «Это неправильно. Ты хоть и в очках, зато вон какой красавец. К тому же князь. А я мало того, что еврей, так еще и урод. Нос крючком, голова торчком, а на рябом рыле горох молотили. Вдруг они обе на тебя глаз положат? Надо упредить. Никакой ты не урод. Это в тебе так маскулинарный демонизм проступает. А он в этих делах дорогого стоит. И потом, что значит упредить? Их делить легче. Они одной чеканки. Я ту, что справа будет, цап-царап, и поведу мороженым кормить. А ты бери другую вместе с мопсом и ступай в беседку им по-французски «Маларме» читать. «А мопс мне зачем? Он тебя уже знает. И вообще, демонизм демонизмом, но ты должен мне поддаваться, чтобы все было по-честному. У тебя, как у титульной нации, фора, а это в свете гуманистических идей не по-людски. Я в свете гуманистических идей тебя абсентом почую. И того довольно. Фих, какие вы, ваша светлость, не тонкие. Еще скажи, хам, мужлан, быдло. Хам, мужлан, быдло. А по сапатке? Близнецы опоздали на 20 минут и сразу отвергли саму возможность разъединения. «Мы, господа, всегда вместе», — сказала та из двойняшек, что оказалась справа. Кажется, это была Даша. «Друг без друга мы больные делаемся», — засвидетельствовала слова сестры, кажется, Маша. Мопс промолчал, но вид имел независимый и дерзкий. А вокруг творилось черт знает что. Дрозды гроздьями облепили дубы и клены, близнецы смотрели на солнце золочеными солнцем глазами, лебеди в пруду шипели, как аспиды, военный оркестр выдувал из труб медные вальсы и марши, но при этом было так тихо, что Нарушкин слышал шорох, скользящий по земле тени от облака. Часть седьмая. Разъединить сестер удалось только на четвертой встрече. Тогда уже Илья определился, вернее, полагал, что это у него получилось. Он выбрал Машу, которая водила пальчиком по строчкам Маларме, требовала пояснений и при этом, как бы невзначай, прижималась к Нарушкину волнующим плечом, так склоняя голову над книгой, что локон на ее виске щекотал ему щеку. Циприс и вправду повел Дашу есть мороженое, а Илья присел с Машей на укромную скамью возле пруда и принялся рассказывать о странных существах, японцах, которые считают, будто чихая на людях, человек выглядит глупым, верят, что, выпив раствор навоза пегой лошади, можно остановить кровотечение из раны, полученной вследствие падения из седла, защищают себя от холода, привязывая к телу мешочки с клевером, а самураям их и вовсе предписано ковырять зубочисткой в зубах, даже если они не обедали. Изложив все эти невероятные сведения, Нарушкин обнял широко распахнувшую глаза Машу и с замершим от избытка беззаветной отваги сердцем приник к ее мягким бархатно-водянистым губам. С Машиной головы упала шляпка, но она не подняла ее, пока не кончился, не разрешился до конца, быть может, и не самый первый, но определенно самый долгий в ее жизни поцелуй. Потом были взаимные, счастливые, взахлеб и без стыда излитые признания и новые ненасытные поцелуи на глазах у изумленного мопса. А потом они покинули благословенную скамью, соединились с Циприсом и Дашей, и кавалеры проводили барышень домой, поскольку близнецов ждали к обеду, при упоминании о котором набитая пломбиром Даша трогательно супила брови и надувала губы, точно такие же, как у Маши, мягкие, желанные, бархатно-водянистые. Часть восьмая. В кофейне за абсентом Циприс поделился с Нарушкиным программой соблазнения перепавшей на его долю Гурии. Не имея универсального в рамках сословной державы ключа к сердцу лакомки Даши, столбового дворянства, имений, состояния и так далее, он решил воспользоваться отмычкой, жалостью, то есть задумал возвести в достоинство само отсутствие перечисленных козырей, которые в свете гуманистических идей вообще не более чем предрассудки. Еще неизвестно, сможет ли он таким, каков есть, заслужить Дашино расположение, но если она пожалеет его, если почувствует перед ним вину за свое благополучие, если неловким словом, маленьким отказом убоится нанести ему обиду, растревожить рану, если описание его мытарств откликнется тяжелой влагой в ее глазах, считай, дело слажено, поскольку жалость способна открыть пути к тем желанным удовольствиям, каким обычно отворяет двери только любовь. Или, будем, друг мой Илюша, перед собой честны, вожделение. Недаром помнится еще Овидий вразумлял сластолюбивое римское юношество. Дескать, овладеть можно всякой женщиной и даже той, о согласии которой ты не мог и помыслить. Ведь насколько приятно делать это мужчине, настолько приятно делать это и женщине. И если бы не мы первыми тянули барышень Вальков, то они, голубки, сами были бы вынуждены повсеместно выступать в роли совратительниц. «О каких это ранах и мытарствах речь?» — спросил Нарушкин. «Ты про русалок заливаешь, поскольку сам боярских кровей, и наследство за тобой по пятам ходит. А мне, горемыки, придется что-нибудь про страждущую, одинокую, но гордую душу сочинять и про чинуш спесивых, что нашему брату в приемных руки не подают. Как-нибудь этак. Горе вам, которые едите тук пшеницы и пьете силу корня источника и попираете силой приниженных». По мере того, как Леня излагал свои хитроумные планы, чередуя их с шутками и разбором несравненных Дашиных прелестей, Илью, как теснящий грудь пыточный обруч, душила медленная ледяная ревность. Он представлял Дашу наедине с Циприсом, и волна безотчетного ужаса накрывала его. Он понимал, что воображает рядом с ним Машу, ведь у близнецов все в их природе было общим, и только имя различным. Тогда Нарушкин, видимо, и осознал в его бестолковом сердце, двойняшки так и останутся единым, неделимым существом до тех, пожалуй, пор, пока из него не выйдет эта дурная любовь или покуда смерть не приберет одну из сестер, о чем Илья не в силах был и думать. Он еле сдержался, чтобы не вспылить, не наговорить Лене грубостей, не отходить его по-барски тростью. Тот был ни в чем не виноват, да и мотив для озлобления, рассуждая здраво, никуда не годился. Тем не менее, Циприс почуял неладное. «А знаешь ли ты, кто отец их?» Осторожно уводя речь в сторону, спросил Леня. «Действительный тайный советник князь Усольский». Часть 9. Через две недели, по неотвратимой логике из вечного сюжета отношения Нарушкина с Машей, перешли в ту область, где для их естественного поддержания требовались потаенное уединение и ложа, а в идеале еще и ванная. Загодя предвидя такое развитие событий, прозорливый Илья нанял в Гатчине маленькую, но уютную квартиру без прислуги, где теперь и происходили их тайные свидания. Маша оказалась не то чтобы искусной, но любопытной и пылкой любовницей. С ней Нарушкин чувствовал себя раскованным и счастливым, вплоть до того, что стал снимать в постели очки. Ко всему у Циприса не хватило комедианской жилки, чтобы убедительно предстать перед Дашей в образе страждущего, одинокого, но гордого кумира, так что та, игнорируя свет гуманистических идей, в конце концов посчитала их невинные отношения чем-то вроде непристойного мезальянса и после очередного рандеву решительно отказалась с ним встречаться. Таким образом, у Ильи вовсе не осталось повода для его нелепой ревности. Между тем сам Циприс тяжело переживал поражение. То плакался Илье в жилетку и назойливо искал сочувствия, то отпускал завистливые колкости в адрес приятеля, то впадал в несвойственную ему прекраснодушную мечтательность. «Ах, как было бы великолепно! Во всю жизнь не истратить нашей дружбы, иметь дома по соседству и быть женатыми на сестрах». Словом, вел себя неподобающе, так что скоро общество его сделалось Нарушкину в тягость. Благо Илья был так поглощен своим чувством, что практически не нуждался в дружеской компании. Часть 10. Настало время, и однажды Маша пригласила Нарушкина домой на чашку чая. Пора уже было познакомить его с папенькой и маменькой. Вечерний чай усольские обыкновенно пили на террасе, куда Илья поднялся прямо с ухоженной лужайки, не заглядывая в дом. За столом сидели Маша с Дашей, разом вскочившие ему навстречу, и их царственная родительница, красивая, холодноватой красотой, холеная Матрона откуда-то из мраморно-римских времен. Близняшки чинно, с одинаковым и, как показалось Нарушкину, непосредственно ему адресованным обожанием в глазах, представили гостя. «Так вы князь-студент?» Матрона изучала Илью, как лошадь на торге. Чудилось, она вот-вот начнет его ощупывать. Нарушкин обстоятельно поведал, что в будущем году заканчивает полный курс историко-филологических наук и подумывает о продолжении учебы на французской чужбине. «Ты уж только матрикул у него, пожалуйста, не спрашивай», — рассмеялась, кажется, Даша. «Их впору бы тавром пометить», — в который раз уже цинично, от тщетности стараний найти меж сестрами хоть неприметное отличие, подумал Илья. Слуга в ливрее принес и водрузил на стол серебряный, в облачных парах, самовар. «А вот и папенька!» — воскликнула, кажется, Маша. Из дома на террасу, как опара из квашни, выбрался необъятный человек. Он был хитроглаз, толстогуб, жирнотел и шел, колыхаясь, как будто купался в собственном сале. От вида таких богатых телес Илья обомлел. Но вида, конечно, не подал. «Знакомься, папа, это князь Нарушкин. Он Машу во французском языке наставляет на трудных примерах из трансцендентального поэта Маларме». И уж это точно была озорница Даша. Князь Усольский приветливо протянул гостю руку, которую Илья с необычным чувством, словно взялся за козье вымя, пожал. «А как вы, молодой человек, отличаете, кому из двух моих красавиц французские вирши изволите читать?» Нарушкин густо покраснел. Вопрос, на вид естественный, был, как ему почудилось, с лукавинкой, с подтекстом. Признаться, с большим трудом. А если честно, верю на слово. Двойняшки с довольным видом рассмеялись. К чаю подали миндальное печенье, густо обсыпанное корицей. Как предупредительно пояснила Матрона, сам чай тоже был непростой, а с затеями. Черный китайский, с жасминовой добавкой малихуа, экзотическим рубарбом и листьями бурятского цаган-даля. Илья хвалил необычный аромат, прислушивался к букету и вкусу и в обоих смыслах ими упивался. Ничего подобного прежде он не пробовал. Вообще он старался держать себя вежливо и непринужденно, рассуждал здраво, шутил учтиво, в результате чего, возможно, тучный папенька с царственной маменькой отнеслись к нему, как самому Илье представилось, благосклонно. Допив вторую чашку, князь Усольский неожиданно сказал: «А теперь, молодой человек, уделите-ка старику минуту времени. Хочу похвастать перед вами моей коллекцией буддийских раритетов». Нарушкин с живостью поднялся из-за стола и вслед за студенистой тушей хозяина направился вглубь дома, в заставленный, как ламаистская кумирня, болванами клыкастых демонов и буд кабинет. С вежливым любопытством осмотрев серебряное колесо хурде, способная при помощи особой молитвы испепелять в прах врагов желтой веры, тяжелый тибетский манускрипт, сутры которого повествовали о том, где обитает последний огонь и как устроено время, и ганди из красного дерева с вырезанными на торцах жабами, служащая для призвания свирепых дакшитов, Илья собрался было высказать восхищение диковинами, как вдруг Усольский безо всяких предисловий поинтересовался: «Скажите, давно вы получали известие от вашего брата Николая?» Нарушкин, может, и ожидал каких-то маловероятных, скорее всего, околичных с обиняками вопросов о своем знакомстве с двойняшками. Мопс-свидетель, все вышло так случайно и невинно. Но уж никак не думал о возможном интересе к брату Николаю, о существовании которого не успел еще поведать даже Маше. Однако, судя по тону тучного князя, интерес этот и был главной причиной их удаления в кабинет, а буддийские раритеты послужили лишь предлогом. Да вот уже полгода ничего. Последнее письмо из Читы было, куда он из Монголии вернулся. «Стало быть, — сказал действительный тайный советник, — у меня о нем самые последние сведения. Хотя им тоже сроку почти 4 месяца». Вслед за тем, усадив Илью на кожаный диван, Хозяин в общих чертах изложил суть служебного донесения секретного агента Чапова, в котором внедренный в Гусиноозерский доцан Гелун сообщал о встрече с отставным поручиком Николаем Николаевичем Нарушкиным и обо всех похождениях последнего, географию и событийную часть которых тот сам обстоятельно Чапову и расписал. Было там, в донесении, и о бескрайней Халхе с ее табунами, где в гривах лошадей гнездится вихрь, об окруженных долгим блеянием овечьих гуртах, о Забайкальской степи, где цветущие травы кланяются и дымятся на ветру. Было о дьявольских убырках-чотгарах, колдуне Джалами и гибельной сибирской башне. Было о черной и низкой даурской ночи, которую так и тянет располоснуть саблей, чтобы хлынула из раны заря. Некоторое время Илья соображал, не шутка ли все это. «В нашем заведении баснями не кормят», — сказал откормленный явно не баснями Усольский. «Не то место и не тот случай. Я ведь, Илья Николаевич, при департаменте полиции состою, на самом его, можно сказать, мистическом фланге. От натиска потусторонних сил отечество храню. С миром духов-то у нас то согласие, то борение, а по большей части, прямо скажем, во всех смыслах брань. Тут ухо востро держи. Вы думаете, голубчик, отчего я такой толстомясый? Синтоисты в 904-м на войсковые наши склады мышьедь наслали, а мы, само собой, на пути заклятий их заслоны ставили. В меня вот рикошетом и ударило. 9 лет, считай, минуло, так только нынче немного аппетит унялся. Так что же с братом? Жив ли? Не знаю. Вид, впрочем, князь Усольский имел вполне осведомленный. Похоже, угодил он аккурат к Чотгарам. Уж больно он у вас горяч. Отступиться не захотел, а прикрытие ему из духовицев в один миг организовать никак невозможно было. Вы родственник, поэтому скрывать не стану. Дела его должно быть плохи. А если так, то и нам на орехи достанется, поскольку брат ваш под опекой Светлого был, о чем я вам уже рассказывал. Не знаю, как и верить. Все будто сказка. Верить или нет, дело ваше. Только давайте так, голубчик, уговоримся. Если вам весть от брата будет, вы мне непременно дайте знать. А уж если я получу какие сведения, то и вас, в свою очередь, извещу. Идет? Илья согласился. Никакого умысла скрывать от кого-то известия о брате он не имел и рассказал бы о них безо всякого уговора. Рад был знакомству. Тяжело поднялся из кресла Усольский. Чем собираетесь заняться по окончании учебы? В нашем управлении сейчас для словесников интереснейшая есть работа. Творящий язык, которым мир осуществился. Помните? Готов за вас похлопотать. Имейте, голубчик, в виду. Нарушкин рассеянно улыбнулся. Ну что же, заходите почаще в гости, буду рад. А красавиц моих я и сам едва различаю. У Даши слезы, как водятся, соленые, а у Маши, верите ли, сладкие. В остальном они, ей-богу, капля в каплю. Вот уж где сказки. Часть 11. История брата, поначалу удивившая и озадачившая Илью, недолго занимала его мысли, поскольку на второй день после гатчинского чаепития в Петербурге неожиданно скончался его отец. Дело было так. Вскоре после обеда, почувствовав в животе жжение и сильнейшие колики, Нарушкин-старший послал за домашним врачом, но когда тот в спешке прибыл, больной уже находился без сознания, и через 40 минут, не приходя в себя и испуская изо рта аммиачное зловоние, прискорбным образом, без исповеди, умер. Вначале заподозрили отравление и даже взяли под стражу перепуганного повара, но патологоанатомическое обследование показало, что смерть Нарушкина-старшего наступила от резкого выброса в организм мочевой кислоты в результате внезапного и полного прекращения работы почек. Диагноз – уремия. Сулиму, которая способна вызвать подобный исход, в крови не обнаружили. Повара благополучно отпустили. В ту минуту, когда Илья сообщил эту горестную новость Маше, он впервые почувствовал сладость ее слез. Они были такие сахарные, что на них, как на патоке, впору было варить варенье. Похоронив отца, Илья пополам с неведомо в каких пустынных и диких краях скитающимся братом получил в наследство ценные бумаги на 70 тысяч рублей, круглую сумму ассигнациями, доходный дом в пестрящей красными фонарями Мещанской. Под этими фонарями крупные блондинки из прибалтийских губерний зарабатывали себе приданное, и усадьбу Побудкина, неизменно наследуемую только по мужской линии. Матери Ильи был отписан в собственность дом на Гороховой и положен пенсион в форме банковских процентов с 30-тысячного капитала. Часть 12. Густое гатчинское время с его велосипедными прогулками, лебедиными прудами, светлыми и свежими, как вода в ключе, поцелуями, истекло. Его, словно полную меда ячею, в янтарных сотах прожитых Нарушкиным благодатных дней, туманным воском запечатала смерть отца. Но случись вдобавок к этому еще и гибель полумира, чума в Китае, масляный пузырь на море от нового «Титаника», ничто бы не смогло надолго отвлечь влюбленных от их простительных глупостей и развеять их чарующее сумасшествие. К началу занятий в университете Илья перебрался из-под родного крова на Гороховой, где прежде жил с родителями, в одну из дорогих квартир нового, с башенками, эркерами, изразцами по углам и фасаду и черепицей на карнизах, югенстильного дома на Каменноостровском, куда к нему теперь и наведывалась Маша. В этом просторном, шикарном и вместе с тем комфортном обиталище, где стальной воздух петербургской осени согревало паровое, новость отопления и ароматные ольховые дрова, задорно потрескивавшие в камине, Илья с Машей любили друг друга с таким самозабвением, таким отрешением от течения всевластного времени, что предоставленные им приличием 2-3 часа уединения свивались в неразличимый по минутам крошечный клубок, в одно счастливое лучезарное мгновение. В свою очередь Нарушкин тоже стал регулярно бывать в доме Усольских на Казанской улице и даже сделался там своим человеком, о чем ясно свидетельствовал хотя бы тот факт, что однажды царственная маменька вручила ему 2 фунтика из крафт-бумаги. В одном была жасминовая добавка малихуа, в другом — сушеные листья цагандаля. Несомненно, был бы и 3-й фунтик, но таинственный рубарб к этому времени в закромах Усольских и зашел. Впрочем, как вскоре выяснилось, тут маменька слукавила, поскольку стоило Илье отважиться и с соблюдением всех подобающих формальностей сделать Маше предложение, сразу же нашелся и рубарб. О том, что Маша предложение с открытым сердцем приняла, не стоит и говорить. Даша же под напускной торжественностью едва утаивала озорную мину, из чего Нарушкин заключил, что в тайные детали его предосудительной, разумеется, с ханжеских позиций света, связи с ее сестрой она посвящена. А может, все было ровно наоборот. Открыто ликовала Даша, а Маша напускала на себя парадность. И в самом деле, не лизать же им глаза. «Пора, голубчик, право слово пора», — сказал Илье князь Усольский за последние 2 месяца и впрямь заметно спавший с тела. «Время не ждет. Агенты наши повсеместно усугубление зла и сгущение тьмы наблюдают, а вы все без наследников. Не дело». Нарушкин понял его слова, как в полушутку данное ветхозаветное напутствие плодиться, и, разведя руками, с лицедейской фатальностью ответил, что, мол, на все воля Божья и во всяком, пусть даже самом пустяковом, начинании промысел его. Обговорив все стороны животрепещущего дела, свадьбу решили сыграть после Пасхи, к концу учебы жениха, что, кажется, не совсем пришлось по нраву действительному тайному советнику, который предложил венчаться молодым прямо перед рождественским постом. Однако царственная маменька решила, что спешить во имя соблюдения благопристойности не надо. В конце концов, они ведь только пару месяцев знакомы. «И все же лучше бы, голубчик, поспешить», — приватно сказал за сигарой Усольский. «О брате вашем сведений покуда нет, зато недавно возле Бийска обнаружен труп сопровождавшего его казака. Тело все растерзано, печень, сердце и глаза вырезаны, а вместо них вложены каменья». В некотором смущении Нарушкин ответил, что готов обвенчаться сию минуту, хотя признаться и не понимает, как связана его женитьба со смертью бедного казака. Если чотгары Николая в жертву сильному принесут и тем беду на Россию накликают, вы, голубчик, разумеется, данным вам всеможеством врагу ответите, а это, полагаю, значит смута. Брат на брата встанут. Вы же в этом случае в роду последним оказываетесь. Детки вам нужны, Илья Николаевич, и поскорее. Нельзя сказать, чтобы Нарушкин остался полностью доволен разъяснением, но уточнять от чего-то не стал, тем более, что окончательное слово по делу свадьбы все равно осталось за Матроной. Зато уж с обручением тянуть не стали. На соватие Соловецкого усольские собрали у себя родню, друзей, и, пригласив мать Ильи с двумя ее тетушками, объявили о помолвке, после чего, милостиво разрешив нареченным поцеловаться, попросили всех к столу, за которым хозяин скромно ограничился одной только ложкой гусиного паштета с трюфелями, что вовсе не должно было служить примером остальным, поскольку для них известный на всю столицу здешний повар состряпал 12 перемен одна другой диковинней. Так что салат из помидоров, лука, сладких перцев, зелени, спаржи, сырых шампиньонов, яблок, тмина, оливок, брынзы, виноградных улиток и прованского масла выглядел в их череде простецким заурядным блюдом. Часть 13. Вскоре после помолвки Илья повстречал в университете Циприса. Они не виделись примерно с середины августа. За это время Леня осунулся, побледнел, под глазами у него появились тени, и выглядел он так, словно не первый день уже ночевал в чужой постели. Не брит, засаленные волосы не чесаны, одежда неопрятна. Пуговица сорочки болтается на нитке, как удавленник в петле. О склонности Лени к такого рода одичанию Нарушкин прежде не подозревал. Даже заигрывая с кокаином, тот редко превышал выверенную для себя на опыте норму и на людях, по крайней мере, оставался чистоплотен. Впрочем, как Илья не раз уже убеждался, о манерах и склонностях человека следует судить по наблюдениям, сделанным не в те моменты, когда человек находится на публике, а в те, когда он думает, что полностью сокрыт от посторонних глаз. Хотя наличие подобных наблюдений, в свою очередь, свидетельствует о манерах и склонностях наблюдателя. Шпионства никогда в чести как будто не было. «Тебя, везунчика, поздравить можно!» — нездороваясь угрюмо буркнул Циприс. «Кругом только и разговоров, что о твоем обручении. Невеста-красавица, да и папаша породистый, в чинах. Ты знаешь хоть, что он целым управлением при департаменте полиции заведует?» «Знаю. Князь службы сильно увлечен. Интересное, должно быть, дело делает. Сплошь ворожба и эзотерические выкрутасы. Топтун он царский. Сам свободу барскими сапожками топчет и топтунами командует. Вот и все его дело. А ты, значит, в социалисты подался. На нелегальных посиделках для конспирации вино пьешь и селедкой закусываешь. Мол, если кто нагрянет, так у нас попойка. То-то я смотрю, вид у тебя какой-то траченый. Подпольный. Бурлаков на Волге от гнета самодержавия освобождать собрался. А если так, то что с того? Ничего. Плевать я хотел на свет твоих гуманистических идей. Да мне, если хочешь знать, само понятие гуманизм как результат отрицания всего сверхчеловеческого и значит в первую очередь Бога не только чуждо, но и глубоко противно. Они спустились в университетский двор и, пройдя между темно-красных корпусов, вышли к саду ботанической аудитории, где, отыскав местечко, присели у ограды на скамью. Нарушкин отвернул у трости на балдашник, налил в него, как в стопку, из вделанной в полый бамбук фляжки абсента и протянул на балдашник Ципрусу. «На-ка вот! Это тебе не конспиративное пойло. Может, подрумянишься?» Леня молча выпил. «А откуда ты о службе князя Усольского знаешь?» «От социалистов и знаю». «Ага, угадал. Княжеская дочка милостью не удостоила, так мы в отместку ей в смутьяны дернем. Вот он, где марксизм». Ципрес мрачно посмотрел на безупречно белый шарф Нарушкина. «Знаешь, я твои велосипеды продал, а на вырученные деньги револьвер, кокаин и проституток купил. Ты нынче не в нужде, так что не сердись, пожалуй. Я все тебе потом отдам. Веришь ли, не хотел ничего сначала говорить, а тут как толкнуло, что... Дай-ка этому Борчуку самодовольному гадость какую скажу. И не удержался. Зря продал. Велосипеды хорошие были. Выходит, ты из тех людишек, что порядочными только тогда бывают, когда кто-то нужен им, но не тогда, когда они нужны кому-то сами. Это что, тоже марксизм? Марксизм-то тут при чем? Ай, махнул рукой Илья. Что эсеры, что марксисты, все на одну колодку. Листья на ясенях уже были желтые и частью облетели, а тополя, казалось, по-прежнему живут в Медовом Спасе и власти Октября не признают, как полномочий самозванца. Ципрес принял от Ильи очередной набалдашник абсента, подпустил в глаза зловещего огня, тяжело вдохнул и решительно выдохнул. «Ничего, она меня еще попомнит, вот увидишь». Леня сморгнул выжатую полынным духом слезу. «Ты знаешь что, Илюша? Ты, если подчистую не зазнался, меня на свадьбу пригласи. И не смотри, что я подлец. Когда еще мне Дашу встретить доведется?» Часть 14. На введение шел мягкий, смирный снег. Белое небо висело низко. Из гремучих шлемов колоколен в это низкое небо срывались галки и вороны. Нарушкин с укутанной в драгоценную шкуру невестой ехал на извозчике по Александровскому проспекту, и город вокруг них делал им красиво. Илья подумал, что ведь это только в пестром Сиаме зиму представляют как напасть, как недуг мира, как пустоту, сон, испуг, а между тем снег, если к нему приглядеться, прекрасен. Размененный на мелочь, он... Звезды, крошечные паутинки. У него есть лучи, он блестит и знает, далеко ли до облаков, поскольку прежде чем лечь, летает. Он благозвучно скрипит под ногами, он одевает голые деревья, чтобы тем не было стыдно, из него можно вылепить бабу, дети кладут его друзьям за шиворот, он белый, у него холодная воля, и на нем оставляет следы даже кошка. Этого достаточно, чтобы им любоваться. По формальной версии, Илья должен был сегодня сопровождать Машу к модистке на примерку очередного платья. До свадьбы та была намерена изрядно обновить девичий гардероб. Однако, разумеется, они прямиком направились на Каменноостровский, где, утомив друг друга в многогрешной постели, а после освежившись в мраморной ванне, решили перенести примерку на завтра, о чем и собирались теперь известить заждавшуюся портниху. Коляска с поднятым кожаным верхом, который не спасал от летящего навстречу снега, а от посторонних взоров нареченным укрываться больше не было нужды, уже выехала на биржевой мост, когда внезапно случилась, в общем-то, обычная для данных обстоятельств штука. В чудесный, ореховый, любопытно распахнутый навстречу белому городу Машин глаз угодила крупная снежинка. Много лет спустя один, без сомнения, знающий дело художник скажет в Борее правнуку Ильи Андрею. В чем заключается секрет рисования падающего снега? Чтобы снег действительно падал, необходимо поставить на изображении 25 точек. 12 светлых точек на темном, 12 темных точек на светлом и одну, сливающуюся с фоном. Это она будет давать эффект незримого падения, чувства жизни. Эта точка, невидимая глазом, точка мастера. На ней держится картина. Когда глаз считывает снежинки, написанные только белым, он блуждает. Когда снежинки то темные, то светлые, в нем рябит. А когда на линию зрения попадает снежинка, слившаяся с фоном, глаз слепнет. Именно так, как он слепнет, когда снежинка попадает нам в глаз. Маша сказала «Ой!» и ослепла на всю ширину малой Невы. Из атакованного ледяной звездой глаза катились большие круглые слезы. А одна, беззаветная слеза солидарности, выкатилась даже из соседнего. Маша моргала, терла пальчиком розовое веко и смущенно улыбалась мокрым лицом. Это был первый снег наступающей зимы, и на него не следовало обижаться. Как можно было утерпеть и тут же не расцеловать ее? Такую. Само собой, Илья расцеловал. И только у колоннады биржи понял, что слезы на его губах соленые. Открытие это повергло Нарушкина в тяжелую меланхолию. Однако, будучи по природе человеком горячим, но рассудительным, Илья, насколько смог, скрыл свое состояние и внешне остался прежним, влюбленным, галантным и остроумным, что далось ему с немалым трудом. Он говорил, улыбался, шутил, а внутри него при этом бушевал свирепый черный огонь и обугливал ему душу. После модистки Нарушкин отвез Машу, нежданно оказавшуюся Дашей, домой, пообещал заехать завтра, чтобы повторно сопроводить на примерку, и, оставшись, наконец, в коляске, извозчик не считается, один, в четыре глотка выпил из трости весь абсент. Это его несколько успокоило и отчасти позволило собрать разбегающиеся мысли. Илья припомнил, что невеста его не раз бывала рассеяна, когда он при случае бывало ссылался на какой-нибудь их давешний разговор и определенно имела вид человека, не понимающего, о чем идет речь. Стало быть, это не первая подмена. А какая? Давно ли эти чертовки, не в шутку возжелавшие иметь все одинаковое, даже любовников, водят его за нос? С ума можно сойти. Комедия положений. Выходит, в ответ на его неспособность располовинить сестер, вообразившихся ему единым дивным существом, двойняшки как единое существо к нему и пристрастились, одной на двоих душой и одним на двоих телом. Они же ведь, черт побери, и вправду одинаковы, от запаха до смеха. Проведав по пути трактир и пару ресторанов, Илья добрался домой только к позднему вечеру. Он много выпил, но, тем не менее, сегодняшнее открытие стоило ему сна. Извертевшись в постели ночь напролет, под утро Нарушкин, так и не найдя в душе внятный и недвусмысленный отклик на случившееся, пришел к циничному решению. Он оставит все как есть и даже не подаст вида, что разгадал подлог двойняшек. В конце концов, сердце его, вопреки доводам рассудка, определенно никак не отвращало и не осуждало того эксцентричного положения, в котором он себя внезапно обнаружил. Пусть идет, как идет, а дальше, может быть, кривая вывезет. Часть 15. Ничто не изменилось с виду в отношениях Ильи с невестой, но на кривой дороге, как известно, вперед не видать. Проделки сестер своей забавной путаницей увлекали и морочили Нарушкина все больше и больше, и все меньше хотелось ему этот захватывающий, греховно дразнящий узел расплетать. Напротив, со временем он даже начал находить в таком порядке вещей известную прелесть. Влюбленные, легки на слезу, подчас ничем, кроме живописного вида из окна или особым образом произнесенного слова «милая», немотивированную, и Нарушкину доставляло томительное удовольствие возможность украдкой распознать, кто из двойняшек на этот раз делит с ним сладостный досуг. Но в большинстве случаев о том, с кем именно он сидит рядом в театре, чью руку держит в своей руке, прогуливаясь по Михайловскому саду, или чью именно целует грудь в квартире на Каменноостровском, Илье оставалось только догадываться. А иногда случались дни, когда он забывал над этим даже задумываться. В конце концов, он имел дело не с оригиналом и копией, а с фактическим тождеством. Так, за наскучившей учебой и увлекательной игрой с раздвоенным, как жало аспида, но вожделенным образом любимой неизвестно куда подевалась полгода. В результате дошло до того, что Нарушкин даже не узнал, с кем из сестер стоял под венцом. Он хотел и вместе с тем боялся экспертизы. Вначале сам никак не мог решиться разбудить всуженные ряженые слезу, а после внес сумятицу сбрендивший с ума Циприс. При выходе новобрачных и гостей из Казанского собора этот новоиспеченный карбонарий попытался застрелить действительного тайного советника Усольского из револьвера. Револьвер дал осечку. Леню скрутил оказавшийся поблизости городовой, однако праздник, несмотря на то, что князь Усольский отнесся к происшествию непринужденно и даже с юмором, был омрачен. Взволнованных дам спешно отправили домой на Казанскую, где под бдительным оком искусника-повара лакеи уже накрывали стол, так что в итоге надежды на прояснение истины не осталось никакой. К приезду Нарушкина сестры запросто могли поменяться ролями. Задержавшись на ступенях собора, Илья узнал, что в кармане студенческой тужурки Циприса, помимо вердикта боевой организации левых эсеров со смертным приговором Усольскому, была обнаружена записка следующего содержания. «Растоптан жадными ногами на жестком сквозняке времен». «Хороший некролог», — прокомментировал Усольский. «Жаль, что покойник дожил до него». Вероятно, Леня заготовил эту жеманную эпитафию к случаю своей героической смерти на месте исполнения революционного приговора. Теперь же, хоть и под арестом, но в здравии, Циприс, как автор записки, определенно выглядел глупо. Войдя в его положение и не держа на злодея сердца, Нарушкин отчего-то подумал. «Вот видишь, брат, велосипеды-то спустил отличные, а револьвер купил дряной, завалящий». Часть 16. Вскоре после свадьбы Нарушкин охладил к учебе, а вместе с ней и к французской чужбине. Молодые собрались в Побудкино. Уже цвели одуванчики, жизнь в пыльном городе делалась невыносимой. И ровным счетом никого не удивило, что ехать вместе с ними надумала и Даша. Собственно, это никого и не должно было удивлять. В конце концов, расхожее утверждение, будто двойняшки болезненно переносят разлуку, многими считается едва ли не бесспорным. «Езжай, голубчик!» По-семейному перейдя на «ты», сказал Нарушкину напутственное слово князь Усольский, к тому сроку уже изрядно постройневший. «Долго почивать все равно не придется. Скоро страда наступит адская. Того и гляди, кровушкой умоемся». И, не поясняя пророчества, пошел прощаться с дочерьми. Что рассказать об этом лете? Став роковым для половины глобуса, здесь, в Побудкине, оно было сказочным. Нарушкин позабыл о всем на свете. Вчистую растворив в Илье остатки представления о семейной этике и сплетенные из этих представлений вожжи, лето истомило его счастьем, как карася в печи на медленном жару томят, залитого сметаной, чтобы та растворила в нем все кости. Особую пикантность изготовленному в горниле той замечательной поры блюду придал один пряный факт. В день, когда на мир спустился голубой, в дымных фейерверках шрапнели воздух войны и по всей империи объявили общую мобилизацию, обеих сестер разом подкосил внезапный токсикоз. А в начале сентября, когда для окружающих чреватость близнецов была неочевидной, Нарушкин с Машей и Дашей приехал в Петроград, чтобы выправить в инстанциях устроенную тестем отсрочку от военной службы. Усольский, по-прежнему хлопочущий о внуках, сам на этой отсрочке настоял. «Поздравляю, голубчик!» — поздравил зятя князь Усольский. Маша мне призналась, что к апрелю ждете прибыли. Сердечно рад. Боюсь, как бы не вышло двойня, — упредил грядущую историю Нарушкин. Вот было б славно, но только в этот раз давай-ка не девиц, а Диаскуров. Мечтательно осклабился действительный тайный советник. Ты уж, голубчик, за отсрочку на меня не обижайся. Поверь, всяк на своем месте отечеству послужит. Да и нынешняя напасть для России по всему еще не напасть, а так, чепуха, увертюра. Нарушкину вдруг показалось, что Усольский стал как будто меньше ростом. Заметив, что Илья заметил, тесть вздохнул. Нелепо как-то. Гамбургские эзотерики гномье слово нам выкликнули, а Германия, собственно, даже не по моему управлению проходит. Но рикошетом все равно по мне. Слава богу, царапнуло только. Справив дела, Илья с близняшками поспешил вернуться в Побудкино. Домашние хотели было оставить Дашу в Петрограде, но сестры на два голоса пропели такую эклогу о прелестях безмятежной и чистой деревенской жизни, что маменька с папенькой сдались. Часть 17. В следующий раз Нарушкин привез беременную Машу в столицу на первый сочельник, чтобы отпраздновать Рождество в кругу родни, как испокон заведено. Даша переслала с сестрой для родителей письмо, в котором красочно изобразила свои огорчения по тому безотрадному поводу, что не смогла приехать сама, поскольку, катаясь с ледяной горы на санках, когда маменька вслух за столом читала письмо папеньке, не по сезону смуглый Илья в этом месте едва сдержал улыбку. Ужас, как подвернула ногу. А в конце мая они уже явились из Побудкина впятером. Умиротворенный Нарушкин, хлопочущая вокруг сестры Даша и счастливая Маша с полуторамесячной двойней в батистовых конвертах. Мальчиков звали Антон и Платон. Надо ли говорить, что они были похожи, как башмаки из одной пары? Часть 18. Год бушевала в Европе и Закавказье блистательная бойня, и еще год над черными полями махали битвы опаленными крыльями знамен, но Илья был обеспечен и жил прежней жизнью, не зная, кто из сестер ему жена, и не желая знать, как будто на нем закончилось заветное служение, и ангелы отвернулись от него, как отвернулись они от 12 колен потомства заповедного Тимофея. И лишь спустя еще полгода что-то в нем оборвалось. Лопнула неведомая струна, и прокатился звон раскатистым эхом. Николая больше нет, и он почувствовал, что через это страшное «больше нет» на мир идет неумолимая лавина ужаса. Сердце Ильи содрогнулось, и древняя кровь Нарушкиных исподволь вскипела и поднялась в нем, слишком тяжелая, слишком красная, чтобы смешаться с другой. В мире, каким он теперь был, для Ильи, каким он отныне стал, больше не было места. Илья не хотел и не мог продолжаться. На ледяном февральском перроне Нарушкина провожали Маша с Дашей и князь Усольский. Внезапно и спешно Илья уезжал в родовое имение. Кажущаяся беспричинность его отъезда поначалу встревожила сестер. Они даже слегка всплакнули солеными и сладкими слезами, поскольку одинаково чувствующие сердца их предощущали рядом какой-то роковой предел. Но, видя всецелое потворство решению Нарушкина со стороны папеньки, вскоре они успокоились и теперь, заговорщически переглядываясь, шептали Илье каждое свое. Маша в левое ухо напоминала, чтобы тот привез свежие редиски, а Даша вправая просила лесной малины. Метель мела по земле последние белые косы, ветер сжег лицо. Наконец подали поезд. «Счастливо, голубчик!» — обнял Илью, еще не вернувший себе прежнего роста действительный тайный советник. «Храни тебя, Господь!» На следующий день столпы земли подвинулись со своих мест, и это было слышно от бездны недр до пределов неба. Сидевшие в тот час за чаем в натопленной столовой близнецы разом завыли, как воют только грешники после смерти в своих посмертных снах. Больше в Петроград Нарушкин не вернулся ни с редиской, ни с малиной, ни без. Что еще? Летом 18-го, грубо взломав охранительные чары, ЧК арестовала и казнила князя Усольского. А следом через 2 недели на пороге квартиры Усольских в хрустящей кожанке и с огромной буковой коробкой Маузера на бедре появился Леня Циприс. Еще в тюрьме он примкнул к межрайонцам, а потом вместе с ними подался в большевики. Предъявив мандат и ордер, он по очереди потрепал по голове Антона с Платоном и увел с собой Дашу. Впрочем, возможно, это была Маша. А летом 19-го в Подбудкинский дом ударила двузубая молния, и он вместе с часовней в одну ночь сгорел до фундамента.